подлокотник такой человечек, что из Киева выехал в ночь. На перроне назначил он встречу Снегиру, а у Снегира дочь. Дочь, которая тает и мерзнет, зажимает сосульку в кулак, но она лишь краснеет морозно вокруг сонно застывших зевак. Дочь растает, как лунная пчелка, и гуляет по парку с отцом. Иногда она по низу щелкнет, мальчуганина с красным лицом. Мальчугане — народ боевитый, и они приготовят снежки. И ватагой на крепость Никиты набегают, как волны морские. Но Никита от пчелок зажмурясь и от легких колючих снежков гонит мальчуганскую дурость, леденцовых жует петушков. Снегир скажет им: «Это грею я тебя, когда дует метель, и замерзнет река, продобрею, новогодник несет свою ель». Днепр, река Киевлянская, быстро, прямо в Черное море плывет, и к Никите на пушечный выстрел мальчуган никакой не идет. А луна, уплывая в Карпаты, вместе с дочерью Снегиря, на вокзале на том, на крылатом, новогодние звезды зажгла.